Я бы вечно тебя благодарил, честное слово. От кого, Рози? Кому, Кевин? Тема. Будешь должен. Ладно, ладно, но чудес не обещаю. И имей в виду, Кевин, если ты не справишься, Билл отнесет это на мой счет, и мой грандиозный план прибрать к рукам этот отель рухнет, как карточный домик. От кого, Рози? Кому, Алекс? Тема. Жизнь идет. Господи, Алекс, кто мог себе представить, что Кевин научится ходить и разговаривать? Мне все казалось, что он по-прежнему школьник, а он неожиданно повзрослел. Впрочем, я никогда толком ничего не знала о его жизни. Он такой скрытный. Если кого и следует остерегаться, то таких, как он. Как быстро все меняется. Только-только ты к чему-то привыкнешь, и тут раз – все изменилось. Только-только начинаешь кого-то понимать – раз – и он вырос. Вот и с Катей происходит то же самое. Каждый раз, когда я смотрю на нее, я вижу, что ее лицо стало еще чуточку взрослее. Иногда я даже перестаю делать вид, что мне интересно с ней разговаривать, потому что понимаю, что мне и правда интересно. Мы ходим по магазинам, и я советую с ней. Мы вместе ходим куда-то ужинать и хихикаем без перерыва. Я никак не могу понять, в какой же момент мой ребенок перестал быть ребенком и стал человеком. И ты знаешь, она становится прекрасным человеком. Не знаю, Алекс, куда заведет меня этот разговор, но в последнее время я столько думаю, что у меня в голове полная неразбериха. Так сложно понять суть происходящего. Жизнь намного быстрее, чем твои мысли. Она проскальзывает между пальцев в одно мгновение, и ты снова ничего не понимаешь. Вся наша жизнь измеряется временем. Дни состоят из часов. Эти часы определяют нашу зарплату. Годы определяют наше сознание. Мы с трудом выкраиваем пару минут, чтобы выпить кофе, и бежим обратно к рабочему столу, смотрим на часы и планируем нашу жизнь по ежедневнику. А время уходит, и рано или поздно ты начинаешь задумываться. Эти секунды, минуты, часы, дни, недели, месяцы, годы и десятилетия, так ли ты потратил их, как должен был? Все вертится. Работа, семья, друзья, любимые. И хочется крикнуть «Стоп!», оглянуться вокруг, что-то изменить и только потом идти дальше. В твоей жизни сейчас очень трудный период. Знай, что если я нужна тебе, я здесь. Целую, Рози. Глава 19. Дорогой Алекс, значит так, ты, наверное, в курсе, что маме в следующем месяце исполнится 30 лет. Мы с Тоби сейчас готовим для нее праздник. Ты приедешь? Мы уже пригласили бабушку, дедушку, тетю Стефани, дядю Кевина. Хоть мы и не хотим его видеть, он нас пугает. Руби, Тедди, маму и папу Тоби. Тоби и меня. Пока все. Ах, да, еще Грег, если он будет здесь. Он все время работает, и они с мамой постоянно из-за этого ругаются. На прошлой неделе у мамы было 2 выходных, и она до самой пятницы радовалась, что сможет куда-то пойти с Руби и Грегом. Я ее понимаю. Я сама ненавижу школу и очень люблю, когда наконец приходит конец недели. А Грег снова уехал в последнюю минуту. А потом позвонила Руби и сказала, что она заболела. Так что маме пришлось остаться дома и смотреть телевизор со мной и Тоби. И она позволила ему остаться на ночь. Тоби принес очень классный новый фонарик, самый лучший, какие только бывают. Мама легла спать, а мы стали светить на улицу, и свет доставал до туч такой сильный. Потом мы начали светить через дорогу,